Неожиданно Алиханов понял, что думает о женщине с выселки, вернее, старается не думать об этой женщине. Не задавая себе вопросов, Борис оделся. Он натянул брюки и гимнастерку, захватил в сушилке полушубок, затем, прикурив у дневального, вышел на крыльцо.